Тимой Лопата, здравствуй. Слушай. Я узнала тебя. Чего? Милый Хиоми, зеленый во сне. Ты что, чокнулся? Охуенно, что тут. Приходи, я тебя поправлю. Я для тебя дубиночку приготовила, телескопическую, да для твоей срачки. Да нахуй мне дубиночка, а у меня своя, блядь, дубиночка для твоей срачки, блядь. Да. Да. Металлическую. Иди, я тебе засуну, блядь, так, чтобы в горло выскочить, нахуй, блядь. Козёл злоебучий. Ой, да конечно, я козёл, а ты коза, блядь. Давай, спаримся-то. Хочу твою писю. Давай, приходи. Да. Знаешь, куда? О, в гаражам туда. Да что ты? Да, приходи туда, и я тебе, блядь, такую писю заткну, блядь, чтобы тебе выскочить, блядь, туда, куда не положено. Дела чучунан, хаханырдам. А, ты еще иностранка, блядь, ёп. Да. Да, нихуя, ну а я русский, блядь. Гельманды, ну, русские суют, блядь, так, блядь, засунуть, что, блядь, в горло выскакивает, нахуй. Германды! Германды, да. Германды, да, будет, нахуй. Германды будет. Мы летим на подбитом крыле. А ты соси хуй вообще, нахуй. Вот на своем крыле и хуй соси, нахуй. Соси ты хуй, блядь. А ты хуй соси и губой тряси. Ты как там? Нет, да не хорошо. Ой, я прекрасна. Там ничего, симпатичный. Да, красавица и все. Ну тебе, сука, если бы увидела, я порвала бы тебе в клочья. Я мужиков бы тебе научила бы, чтоб тебе жопу рвали. И твоей бабе. Не, ну давай. Клочья. Все. Ну куда скажешь, ну, давай. Ну давай встретимся и тогда мне объяснишь. Да конечно. Ну давай, ну договоримся. Ну что ж мы договоримся. Ты только нос прочисть свой, гундосить. Ну вот, я тебе говорю. Тебе нос гундосить. Ну ты где-то, знаешь что? Вот давай на дамбе вот тут. Обязательно. Там я сейчас подъеду. Нет. Парк, да? Ну, конечно. А для тебе что, ножички для тебя приготовить? Нет. Ну что тебе, на машине встретить? А я тебе сама встречу. Я сама машину вожу. Машина у меня крутая, нахуй. Да что ты говоришь, Сафонов? По делам. Я торчу, как слива в жопе. Да. Какой ты при делах? При каких ты делах? Хуйло ты мучное, дешевка фраерная. Не будешь ездить, денег не будет. Голос приятный, мелодичный, такой хороший. Ой, а у тебя-то охуительный. Ну, конечно. Сафонов, как я тебя люблю. Так. Я бы с тобой торчала, как слива в жопе. Ты симпатичный, я знаю. Ага, да, и ты симпатичный, я знаю. Да? Да. Есть женщины, за деньгами гоняются? Да. У меня есть принцип такой. А у меня, я за деньгами не гоняюсь. У меня своих денег до хера и больше. Тебе, может, подарить сколько? Меньше тридцатки не выходит. Да какая тридцатка тебе? Ну, у меня бабло есть, у меня сразу вот, когда надо, все. Ну, а когда надо тебе все? Ну, тридцатка, 30 рублей, что ли? Ты нет. Что, хуйло быть? На воз, вон, пожалуйста, сейчас нету, а завтра будет воз. Да. Да. А у меня деньги всегда есть. Если хочешь, 1000 тебе подарю. Да. А куда тебе, на квартиру приклеить или на лоб? Ну, или на печушку твою немощную? Вот так я хочу для жизни, понимаешь? А какой для жизни тебе денег? Сколько нужно? Ну, давай встретимся и... Ну, а как тогда мы с тобой встретимся? Так, там успокой этих братву свою лихую, обосратых. Пусть жопу себе подотрут и яйца. Ну, давай где-нибудь встретимся. А где? На ну, куда Эмайке? Скажешь, давай. Ну, куда? Ну, может, ко мне? Чтобы тебе недалеко и мне не близко. Ай, мальчик да. ты мой. Ну, где давай? Давай, где Россельхозбанк? Я прям сейчас выйду у белом платье, у стрингах. Увидишь меня? Да. Что ты задышал так? Ну, что ты, сыночек? Ну, сосать, как положено. А, сосать у тебя? Конечно, да. мы. А у меня есть как раз вот у этих уроженец, отсосы есть. Они тебя сосут. Чего? Сосать. А сосать ты будешь. Вот когда ты мне пизду отлижешь, а я тебе пососу. Тогда соси ты хуй, блядь. Ай, ай, ну давай похохочи. Похохочи, дебил. Я за тебе ведь таким же, как и тебе. Послушай, знаешь что, вот похохочи. Хорошо тебе, если на этом, на кладбище похоронят, а ведь туда дальше похоронят. Ты скоро умрешь. И это я тебе обещаю. Где? Ну как где? За Копанями, на аэродроме. Там ты будешь издыхать. А я тебе приду и свечку поставлю. Ну, стакан рябый поставлю тебе. И чтоб все бомжи за тебя выпили. Представляю. И чтоб ты дешевка фраерная. Я вообще прям люблю и торчу, как слива в жопе. Избавь Бог. Ага. Бог дает. Хуй до жопы достает. Запомни раз навсегда. Со мной не надо. А-та-та. А Наташе Красовой привет передай. И своей Гале Красовой. И Наташке этой Парамонихе привет передай. Ну ты вообще анекдоты рассказываешь? Ага. Анекдоты я тебе такие расскажу. На кладбище. Когда мы с тобой встретимся. Извини, так. пожалуйста, но я тебе ага, скажу сейчас да. правду. Ну, говори. Я ебал, блядь, всех нахуй, блядь. Ой, да что ты? Ой, ну хохочи, хохочи. Ну, у тебя ну. хохот там, небось, из жопы там что? За ночь сыпется. Поэтому сюда не звони. Я тебе про... Я знаю, кто это звонит. Ты думаешь, что я буду с тобой нянчиться, что ли? Извини, да, сигару закурил. Ну, закури. А то тебе из жопы хуй торчит. Где? Алло. Иди нахуй! Ой, ты деточка, матом научилась ругаться. Вафлёшечка. Ай, да тётя, ай, ты моя Халёсия. Нахуй. Я нахуй ты твоя жопа хороша и твой поганый ног. А, здесь тетя моя красавица. Ох и ты моя жена. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, мы сидели Доча. На трубе, а у папы... Ай, мы сидели на трубе, а у папы попала. Хуй остался на трубе. Сейчас придем нахуй. Я скажу, ты, ой, ты моя холесенькая. У тебя секой загорелся, что ли? Мразь, блядь. Все, хватит. Мне срать хочется. Ой, как я с тобой ебаться хочу. Если б скорее ты... говори. Иди, иди говори. Я с тобой ебаться хочу. Давай пойдем. Ты говори, я мне срать хочется, подожди. А, послушай, ты срать захотел? Да. Какать? Мне срать хочется. Тебе срать хочется? Ну не покакай. А когда покакаешь, тогда мы с тобой и поебемся. Все. Ничего, ты ближе к делу давай. Иди ты нахуй! Ты что, в жопу ебуть там? Так, ну-ка, погоди. Алло. Позови Игорька-то. Какого Игорька? Игорек, да что ты, блядь, охуел, что ли? Почему у тебя голос такой? У тебя грубый. Алло. Пошла нахуй! Да-да-да! Хуесос! Да! Я его сейчас выключил. Федерация ебаная! Дочка, дочка. Ну что ты сказала? Ой, как я боюсь. А кто тебя помойками кормить будет? Дочечка. Да. А мужику скажи, что мне у него в жопе хуй застрял. Нина Васильевна и говорит, у нее пиздата в говне, говорит. Ой, в говне. Не угодно. Алло, на голову разделся и жду тебя. Пошла ты хуесоска рваная, блядь, рваная жопа. Что? Вот сейчас вызову милицию, чтоб тебя, блядь, арестовали, нахуй. А что тебе этот хуй в жопе застрял? Вот сейчас мы с тобой пойдем. А ты, хуесос вонючий, блядь, чтоб сюда больше не звонили. Вот попали. Хуйло мучное. Ты знаешь что, если я тебя увидела бы, я тебе рот порвала бы, блядь, и хуй армянский засунула туда. Да. Ну, там петухи тебя трахают там, да? А тебе-то отрахали петухи-то? Хуесос. Вонючий. Печушку отсоси и сиди, помалкивай. Шпион ты, блядь, шпион, настоящий шпион, блядь. Предатель ебаный, а. Послушай, а вам не стыдно вот так звонить? Вы взрослый мужчина. Да. Порядочный. И все. Зачем вы так звоните? А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? Матом. Ну, что ты матом будешь ругаться? Ты, во-первых, деревенский, нахуй, никудышный мужик. Что тебе нужно-то? Ну, скажешь, что тебе, бабла откинуть, нахуй. Да. А сколько тебе нужно-то? 500 рублей. Ой, это самая дешевка. А? 500 рублей, это самая дешевка. А я тебе говорю, нет, ебаный ты, блядь, что не понимаешь. Ой, давай. Сейчас я подговорю это, чтоб тебя повесили, блядь. Так, кто тебе научил? Вот скажи по-честному. Тебе не стыдно такие вещи? Нет. Нахуй твоя жопа хороша и твой поганый рот. Вот так. Я знаю, откуда ты звонишь. Сдохну бы нахуй, блядь. Кому ты нужен? Ага. Твою мать. Угу. Твою мать. Свою мать не забудь. Фух, дурак. Твою мать, блядь, козёл. Ты позорный дурак. Свою мать ты хоть помнишь? Я маму. Бессовестный. Ты бессовестный хам. Я маму. Нахуй. И сюда звонишь. Я тебе сказал, я тебе все равно, знаешь, с Аргамачи звонишь. А нахуй лоб. А твою маму трахнул, да. Блядь. А что ты? Ты даже разговаривать не умеешь. Хуесос паршивый. Я маму твою трахаю. Какая пизда тебя родила-то, блядь, дураком живешь на свете, блядь, а? Послушай, а ты знаешь что? Хуй соси, губой тряси. А ты понимаешь или нет? Я в рот тебе накакаю, блядь, дам сам. Накакаешь ты. Себе в рот накакай. Деревенщина ебаная. Там тебя пососать. А ты с конца на конец перепрыгни. Слышь ты, шкура вонючая. Если ты взрослая женщина, тебе не стыдно сюда звонить? А ты, мразь паршивая, звонишь. Я тебе разорву нахуй, как собаку, блядь. А Наташе Красовой передай привет. Пусть вздыхает нахуй в онкологии. Угу. Давай, ходи, я тебе ебал расшибу тут. Ой, А ты сюда приходи-то. Что, обосралась? Да старым людям. Вы старые живете, как на молодым не живете. А я сама старая. Тебе не стыдно сюда звонить, бессовестная хамка? Ну и что? Ну как, ну и что? Вот, ну вот, давай вот, мы что будем говорить с тобой, что? Ага. Не стыдно, ага. Хуй тебе под нога. Я вот на голову разделась и жду тебя. Меня ждешь, да. Ну, я, у меня печушки нету, ебаться нету, и сережки нет нихуя. Ебаться — это прелесть. Мы с ним ебемся. А, ну и дай бог. А ебиться и ебиться на доброе здоровье. Вот тебе не стыдно звонишь? Бессовестный. Все-таки ты взрослая женщина, я по голосу чувствую. Ну, совесть-то есть у вас или нет? Да. Вот так, да. Поймите совесть. Да. Я не буду. Я знаю, кто это звонит, и все. Неужто будем ругаться? Вот тебе. Ты сама послушай. Я не знаю, как тебе зовут там, что. Ты сама подумай. Я старая, ты старая. И мы скоро сдохнем, на кладбище будем лежать. И что? А я не боюсь, я смерти не боюсь. Ну, дайте, вот, ну, будешь звонить, звони мне по хуям. Хоть вот тебе жарко и... хуёвый. Вот так, хуёвый. И ты знаешь что? Шок. А ты воровку на доверие не знала? Любку Веснину. Ага. Ага. Тебе под нога. Ведь завалят тебе воры. Вот, Кондаков знала? Что ты хочешь-то? Ну как, дед? Дед пиздец. Да? Моему деду, отцу, пиздец. Похоронили. Гагачи. Кувылда ебучая, блядь. На кого ты там похожая? Я представляю. Жопа басратая. Давай-ка угомонись. Если еще будешь звонить, я знаю, кто это звонит. Я уже вычислила ваши звонки у дурдоме. А дурдом — это великое дело. На Дякина один. И вот... Да и Дякина один нихуин. Я сама в дурдоме работала, в детском дурдоме. Мать у меня больше 50 лет отработала. И ты еще будешь говорить. Я вас по голосу узнаю, хуесосов вонючих. Привет, Пельдя. Вот так. Малютина там великая сейчас стала у вас. Вот так. Надо хватит издеваться на козлами вонючими. Вот, и вы ту сюда не звоните. Я вас очень прошу, умоляю. Не то, я знаю, кто звонит, откуда звонит. А Наташа Красова пусть в онкологии подыхает. Чурым Султан. О, а ты знаешь что, Чурым Султан? Угу. Ты что, ведь ты родилась, ты христианка была. А зачем такие вещи говоришь? Ну и что? Ну как что? А ты должна свою веру благословить и все, Хюрем Султан. Я тебе дам Хюрем Султан. Вот так. Ты умная женщина, ты хорошая женщина и все. А мы должны веру свою чтить и почитать. Поняла? С вами надо издеваться. Ну давай, ставь. А кто над нами издевается? На колени нас... и ковер поцеловать. Ковер? Какой-то ковер. Тебе ковер подарить, что ли? Ну, да, вот так, колени. О, я тебе ковер подарю. Он мне нахуй не нужен. Ковров дохуя и больше. Вот так. Успокой. Матом не хочу ругаться. Сказал, больше никогда не буду матом ругаться. От чего? Да вот от чего. От чего? Старый. Как это? Песня была, помнишь? А. Ой, старый клен. Старинные песни, когда Рыбников пел и все. Я не знаю, с какого ты года, я не могу тебе представить. Ну, возраст, конечно, такой. И все. И какие песни раньше были, старинные, и все. Ой, Господи, Боже мой. Хоть похохочем. Ой, а ты мне звони почаще, только представляйся, хоть назови себе Машкой или Дашкой какой-нибудь, и все. Алла Пугачева. Давай, и будешь Алла Пугачева, и все. Угу. Вот так. Не надо, не смейся. Люди хорошие. Нам до них гоном плыть нахуй, не доплывем нихуя. Вот так. Не надо, только сейчас не звони. Не надо. Я тебе очень прошу. Если ты хорошая женщина, ты поймешь меня. Пошел ты нахуй, блядь, пидорас ты ебаный, блядь, а. Ой. Хуйна. Шкура. Ты что, слышишь? Я слышу тебя. Петух задутый. Жива. Тебе ебли, ебли. Когда ж ты, блядь, тебе выебут и как следует, чтоб у тебя жопа разошлась? Ты матери дай сосать, ты ебаный, блядь, дурак, дурак. Послушай, я не знаю, как тебя зовут, Юра, Мура. Вас надо было в дурдомах убивать, блядь. Когда я работал в дурдоме, вас надо заживо, блядь, было, как немцы. Убивали вас, пидорасов вонючих. Вы никто, ой, ничтожество, блядь. Ой, ой, ой, ой, ой. Ебаться — это прелесть. А, ебаться — прелесть. Я тоже люблю ебаться. Хуйло мучное, блядь. Куда ты поедешь? Это ты хуйло мучное. У тебя жопа, наверное, разорванная вся. Охуительнее, я торчу. Что живет в этом доме? Что, пизду лижешь? Когда? Да, облизываю, секаль. Вы миниатюрная баба? Да, миниатюрная. Ну, у нее пизда в гамне. Но я не знал, что у нее пизда в гамне. О, да ты что? Наматывайся, я ему надо заплатить. Нахуй я не... Сумасшедшая появила, царь. Чапельник, закрой свой. Ты прибал, что, сумасшедшая, твою, что ли? Да, это сумасшедшая. У тебя что, в жопе печушка, а, застряла? Ты дура, сумасшедшая.